чтобы Горбачев как-то растворился, чтобы Советский Союз ликвидировали и партию КПСС тоже. Тогда меня не арестуют. Тут нужна хорошая революция, думала я, государственный переворот. Иного выхода я не видела. И тут же я переставала об этом думать. И о суме, о тюрьме, о том, как дети будут без меня 5 лет жить. И что будет с мамой и тетей, несчастные старухи. Скольких они туда проводили. И тут такой анекдот. Честно говоря, я как-то стыдилась этой истории. Попутно развивался еще один сюжет. В Париже должны были показывать гастрольный спектакль по пьесе Чинзана на русском языке в театре «Аталант» и спектакль на французском языке «Три девушки в голубом» в маленьком театре 95 под Парижем. Пока шли переговоры с Колодкиным, где творилась моя виза, билеты на самолет, кто-то заказывал номер в отеле. В день отлета я сидела с детьми. Муж должен был прийти с работы и проводить меня в аэропорт. В 12 утра зазвонил телефон. «Здравствуйте», — сказал радостный голос. «Это Колодкин», — говорит. «Я в Москве, на Ярославском вокзале, и сейчас еду к вам». «А я вас не пущу», — ответила я. Дети насторожились, услышав, как я разговариваю по телефону. Нельзя было их пугать. «Вы же без ордера», — сказала я негромко. «Дети не знают, что такое ордер». «Это вопрос 10 минут», — радостно сказал Колодкин. «Это мне только заехать в прокуратуру. Подождите меня. Я же привез вам статью из газеты, ваше обращение. Заодно и посмотрите». «Вот и опустите в почтовый ящик. Я вам не открою». Детям я объяснила ситуацию так. Какой-то режиссер хочет мне дать какие-то тексты, а я не хочу их читать. Поэтому я сейчас уйду из дома, а вы сидите и дверь не открывайте. Дети категорически не желали оставаться одни. Федя сказал, что так меня не отпустит. Режиссер какой-то, наверное, бешеный. Федя решил, что пойдет меня сопровождать. У Наташи вид был испуганный. Тогда мы вызвали няню Валентину Павловну, которая согласилась прийти пораньше, и я покидала что-то в чемодан. Подумала и не взяла чужую сумку, неизвестно с чем, которую меня просили отвезти знакомым в Париж. Дождалась няню, наказала ей дверь не открывать и на звонки не отвечать. А сама в сопровождении Феди выбежала вон из дома. Долго мы сидели в какой-то пельменной на Преображенке. Потом зашли к знакомым на соседнюю улицу. Я позвонила мужу Боре, и он спустя 2 часа, как шпион, подъехал на такси к месту встречи. Подхватил меня и Федю. И с трудом, пройдя таможенный контроль, выпотрошили чемодан, неизвестно что разыскивая. Обнаружили, что я не внесла в декларацию 3 серебряных колечка. Сняли их и унесли на экспертизу. А потом... Возвращая мои богатства, девушка высокомерно вернула, что это не серебро. Итак, пройдя контроль, я очутилась по ту сторону границы в компании члена делегации, театрального критика Толи, и поздоровалась с ним так. «Я только что сбежала от следователя, представляете?» Толя инстинктивно отклонился от меня. Во Франции я была 10 дней. Выходила на поклоны на своих спектаклях, а потом вернулась домой. Должна сказать, что был год, когда вся театральная Москва шаталась по заграницам. Тем летом меня пригласили еще и на 2 фестиваля, в Гренобль и на Сицилию, в Таурмину. В Гренобле предстояло концертное исполнение пьесы «Изолированный бокс», а... Таурмине, 3 девушек в голубом. Кроме того, осенью в Париже у меня выходила книга «Бессмертная любовь», и должны были играться в 2 театрах спектакли на французском языке «Чинзана» и «Брачная ночь». Русские были на гребне моды. В Германии у меня готовилась к печати книга Время — ночь.